Харри осторожно сел на одно из лож и попросил Вилли Барли рассказать все еще раз с самого начала о том, что и когда произошло после обеда. История Барли подтверждалась показаниями двух женщин. Харри заметил в его глазах искреннее отчаяние и начал уже думать, что если что-то криминальное и произошло, этот случай — исключение из статистических данных. Но он все больше уверялся в том, что Лизбет скоро вернется. Или муж, или никто, статистически рассуждая. Вернулась Беата и сказала, что во всем доме застала жильцов только в двух квартирах, и они не слышали и не видели ничего подозрительного ни на лестнице, ни на улице. Постучали. Беата открыла. Явился патрульный в форме. Харри сразу его узнал, тот самый, что стоял на посту на Уллевольсвейен. Не обращая внимания на Харри, он заговорил с Беатой. «Мы поговорили с людьми на улице и в Киеве. Проверили соседние дворы и подъезды. Ничего. Но многие в отпусках, на улицах тут пусто. Женщину могли затолкать машину так, что никто бы и не заметил». Харри увидел, как съежился Вилли Барли. «Наверное, стоило бы проверить парочку пакистанцев, которые держат тут лавки», — добавил патрульный, ковыряясь мизинцем в ухе. «А почему именно их?» — спросил Харри. Полицейский, наконец, повернулся к нему. «А вы разве не читали криминальную статистику, инспектор?» Он сделал особое ударение на последнем слове. «Читал», — ответил Харри. «Насколько я помню, лавочники там не на первых позициях». Патрульный ответил, внимательно разглядывая мизинец. «Мне кое-что известно о мусульманах, как и вам, инспектор. Для их народа женщина в бикини. Будто сама просит, чтобы ее изнасиловали. Можно сказать, это даже их долг. Хм, такая уж религия. Думаю, вы путаете ислам и христианство». С террасы спустился кинолог. «Нам с Иваном тут больше делать нечего. Нашли в мусоре пару обугленных котлет, ну и все. Кстати, другие собаки здесь недавно бывали?» Харри посмотрел на Вилли. Тот только покачал головой. Судя по выражению лица, голос его сейчас не слушался. На входе Иван вел себя так, будто почуял другую собаку. Хотя это мог быть какой-нибудь еще запах. «Мы готовы идти на чердак и в подвал. Кто-нибудь нас проводит?» «Да, конечно». Вилли встал. Они исчезли за дверью, и полицейский поинтересовался у Беаты, может ли он идти. «Спроси у старшего», — ответила она. «Он уснул». Полицейский с ухмылкой кивнул в сторону Харри, который как раз примерял древнеримское ложе. «Патрульный?» Не открывая глаз, тихо позвал Харри. «Подойдите ближе, будьте добры». Полицейский подошел и встал перед Харри, широко расставив ноги и засунув большие пальцы за ремень. «Да, инспектор». Харри открыл один глаз. «Если вы еще хоть раз, поддавшись убеждениям Тома Воллера, напишите на меня докладную, я позабочусь о том, чтобы вы проходили в патруле до конца службы. Ясно, патрульный?» Полицейский изменился в лице. Когда он открыл рот, Харри был готов выслушивать мольбы или желчные тирады, а услышал тихую и спокойную речь. «Во-первых, никакого Тома Воллера я не знаю. Во-вторых, считаю своим долгом докладывать, когда сотрудники полиции появляются на работе в пьяном виде, подвергая себя и коллег опасности. А в-третьих, у меня нет желания служить нигде, кроме как в патруле». «Разрешите идти, инспектор?» — закончил полицейский. Харри обвел его взглядом циклопа. Потом снова закрыл глаза и, сглотнув, сказал: «Будьте так любезны». Услышав, как хлопнула дверь, он тихо застонал. Хотелось выпить. Внутри все горело. «Пошли?» — спросила Беата. «Ты иди», — откликнулся Харри.